Вопросы по теме гордыня. Первый вопрос от читателей. Все от читателей. Чем отличается гордыня от гордости? И как можно измерить гордыню? Насколько она велика? Ну, у человека есть ребенок. Есть соревнования. Его ребенок в этих соревнованиях участвует и занимает третье место. Если родители радуются тому, что ребенок участвует, что он развивается и что он достиг определенных высот, это гордость за ребенка. Если родители радуются тому, что он, в первую очередь тому, что он занял какое-то место, это уже гордыня. Если родитель нацелен на первое место, если он переживает по поводу того, что ребенок занял третье место, это гордыня. Если родитель настроен на развитие ребенка и радуется и первому, и второму, и третьему месту, то это гордость. То есть, когда я добиваюсь чего-то, это гордость. А когда я радуюсь тому, что я превзошел других, это гордыня. И если говорить о степени, об уровне, то как только человек начинает быть нацелен на результат, как только он пытается именно превзойти остальных, то тогда он будет, для него главное превзойти. То есть он может даже быть низкого уровня, но если он превзошел других, это главное. Значит, тогда других можно не самому развиваться, а унизить и опустить других для того, чтобы быть на первом месте. То есть гордыня автоматически включает страх потерять первое место, уступить в жизненном соревновании. Она рождает желание унизить, опустить ниже своего уровня других. Она рождает дикие переживания по поводу того, что ты не состоялся, не получил первое место. И вот это страх, сожаление, зависть, то есть душевные проблемы, это есть признаки гордыни. То есть нужно не замерять по какой-то шкале, а нужно посмотреть на свою душу, и достаточно быстро можно будет определить, гордыня начинается или нет. Вот возьмем, скажем, Каина, который убил Авеля. Он убил Авеля из-за зависти. Почему у него была зависть? Потому что у него как раз желание было быть первым. А он, его дары Бог не принял, а дары Авеля Бог принял. Почему не приняты дары Каина? Потому что у него была гордыня повышенная. А гордыня есть удаление от Бога. То есть Каин давал жертвоприношение Богу не для того, чтобы, скажем так, из благодарности Всевышнему за то, что ему дана жизнь и возможность существовать, а для того, чтобы получить какие-то блага, для того, чтобы стать первым. Вдруг Бог поможет. То есть корыстная жертва, корыстная молитва – это тоже признак гордыни. И дальнейшая, так сказать, ситуация доказала то, что у Каина на первом месте не душа, не любовь, а первое место – благополучие для тела и для духа. Второй вопрос. Как я понимаю, гордыня – это неправильное отношение к самому себе, завышенная значимость собственной персоны. А как правильно относиться к себе, к своей индивидуальности, чтобы не было гордыни? Понимаете, для того, чтобы… В принципе, я согласен. Завышенное мнение о своей персоне – это гордыня. Но тут нужно ответить на маленький вопрос. А что такое мое собственное «я»? Что такое моя персона? Из чего она состоит? Потому что мы привыкли считать, что человек – это монолитное, монолитное что-то, нечто. Это человеческое «я». А даже по элементарным, скажем, нашим знаниям, человек – это тело, дух и душа. То есть он уже троичен. Так тогда вопрос, а что в этой персоне выходит на первое место? И завышенность чего рождает гордыню? Еще вопрос повторите, пожалуйста. Как правильно относиться к себе и к своей индивидуальности, чтобы не было гордыни? Так вот, скажем так, наука говорит о том, что человек – уникальное существо, что жизнь она одна, что наше тело – это основа всего, Поэтому, если мы не будем заботиться о своей персоне, о своем физическом существовании, если не будем укреплять тело, свой дух, свои знания, то мы просто проиграем в жизненном соревновании, мы будем болеть и умирать. Религия говорит противоположные вещи. О том, что наше физическое «я» не главное, и о том, что нужно, наоборот, отрешаться от жизненных интересов, потому что у нас есть более высокие цели. Религия говорит о том, что человек не должен мечтать о первом месте. Если мы почитаем Библию, там четко и понятно сказано: занимай последнее место, и тогда посадят на первое. Получается, религия говорит о том, что человек должен думать сначала о других, а потом о себе. А наука говорит о том, что человек уникален и должен заботиться о себе. Ну и, может быть, немножко о других. Два разных взгляда на одну и ту же проблему. Сначала побеждала религия первые 10-15 столетий, а потом начала побеждать наука. В результате победы науки мы видим несомненное развитие того, чему поклонялась наука, то есть тело, технический прогресс благополучия и явная и опаснейшая деградация души, именно того, чем всегда занималась религия. Религия занималась развитием души, а наука занималась телом. Так вот, кто прав в этом, так сказать, в этой борьбе тысячелетней, и кто победит? Так вот, победа науки – это однозначная смерть. Победа религии – это остановка развития, потому что человек, который считает, что материальные блага – это зло, он развиваться не будет. Весь смысл в том, что если мы проанализируем христианство, то там мы наблюдаем диалектический взгляд на эту проблему. Христос, с одной стороны, говорит: садись на последнее место, жертвуй, люби другого. А с другой стороны, он говорит: верь в себя, стучите, вам отворят, не зарывайте талант в землю. То есть это явное указание на уважение к себе, к своим интересам, и это призыв к развитию. Так вот, истина, как говорят, посередине, или истина диалектична, то есть она обнимает две противоположности. Вот если, скажем, у язычника Бог – это в первую очередь сила, если для иудея Бог – это в первую очередь нравственность, то для христианина Бог – это в первую очередь любовь. Так вот, любовь испытывается только душой. Тело любовь испытать не может. Оно испытывает физическое влечение. Дух тоже. Он может восхищаться, он может, скажем так, испытывать наслаждение, но чувство любви рождается, живет только в душе. Так вот, чувство любви, в отличие от тела и духа, диалектично. Только чувство любви может объединить две противоположности. Поэтому христианство дает возможность взглянуть на любой процесс диалектически, с точки зрения развития вселенского. И поэтому, если анализировать христианство, то там, в принципе, четко сказано, что человек – это личность, он должен уважать себя, любить себя, заботиться о себе, и одновременно он должен любить и уважать других. То есть это сочетание двух противоположностей. Значит, если я, скажем, пытаюсь свою личность уничижать, сам себе пытаюсь доказать, что я никто и ничто, что я, как говорится, тварь земная, что я грешен изначально и так далее, то это мне помогает ощутить высшие планы, скажем так, но за счет деградации внешних планов. Если же я возвеличиваю свое внешнее «я», то я начинаю расцветать снаружи, как крона дерева, но начинают засыхать мои корни. Так вот, что важнее – корни дерева или крона? Корни дерева важнее. Но если мы будем постоянно обрезать крону, то и у нас и урожая не будет, и ничего не будет. Поэтому развитие дерева – это в первую очередь корни, а потом это уход за кроной и, соответственно, ее увеличение, но чтобы размеры кроны не превышали возможности корней. То же самое здесь. Человек – это личность. Он должен уважать себя, он должен любить себя, но поскольку в первую очередь человек – это душа, а не дух и тело, а на уровне души мы все едины, то человек должен понимать, что истинное наше «я» высшее, коллективное, и оно должно быть на первом месте. И оно, как корни дерева, важнее нашего индивидуального эго. Но так же, как необходимо крона и плоды, так же любовь и личность, и, скажем так, индивидуальность – это условия нашего развития. Поэтому человек должен стремиться к индивидуальности, к развитию ее, раскрытию, к материальным и духовным аспектам развития индивидуальности. Но при этом он должен понимать, что эта индивидуальность вторична, и без понятия «любовь к Богу», «любовь к ближнему», без коллективного мышления, без того, что называется смирение, индивидуальность становится опасной. Как крона дерева, которая гораздо больше корней, и это грозит гибелью всему дереву. И тогда опытный садовник начинает подрезать крону, чтобы спасти все дерево. Поэтому увлечение материальными и духовными благами в ущерб душе и любви, оно опасно. Почему человек с повышенной гордыней всегда чем-то недоволен? Дело в том, что недовольство – это конфликт, это неприятие того, что происходит. Гордыня, как написано в Ветхом Завете, это есть удаление от Бога. Бог есть любовь. Поэтому, когда мы перестаем ощущать единство с Богом, когда мы боремся с Божественной волей, когда мы не принимаем происходящего, внутренне сначала, мы сожалеем о прошлом, мы плохо думаем о будущем, мы не раздражаемся по поводу настоящего, мы не можем простить близких, то есть внутреннее недовольство. И вот все это накапливаясь приводит к тому, что возникает внутреннее общее неприятие Божественной воли. Сначала мы это не осознаем, это идет подсознание. А потом это выходит наружу и выливается как внутреннее недовольство происходящим. Я недоволен своей судьбой, я недоволен своим соседом, я недоволен собой, в конце концов. И чем выше гордыня, тем больше недовольства. То есть у человека, скажем так, смиренного, то есть принимающего Божественную волю, энергия идет на развитие. То есть мне не нравится сосед, я должен с ним помириться, его воспитать, в конце концов переехать. То есть энергия идет на развитие. У гордого человека, у него энергия идет на уничтожение. Мне не нравится сосед, значит, я его должен оскорбить, унизить, обидеться на него. А любые агрессивные эмоции – это желание уничтожить другого. Поэтому гордый человек раздражается, осуждает, ненавидит, старается подавить, уничтожить. А человек смиренный пытается воспитать, изменить ситуацию. Не нравится судьба – меняйся в лучшую сторону, изменится судьба. А гордый человек будет проклинать судьбу, испытывать недовольство, впадать в депрессию, в уныние и так далее, и так далее. А почему застенчивость – это тоже признак гордыни? И почему самоуничижение – это тоже признак повышенной гордыни? Дело в том, что гордыня – это удаление от Бога, значит, удаление от любви. А любовь, она объединяет противоположности. Поэтому, когда у человека есть смирение, то есть принятие Божественной воли и любовь в душе, тогда он эти противоположности может уравновешивать. Тогда у него есть смелость, которая уравновешивается осторожностью. У него есть щедрость, которая уравновешивается экономией. А гордыня – это удаление от любви и удаление от единства. Единение всего. И гордый человек, он начинает дробить весь мир на добро и зло, на хорошее и плохое. У него противоположности уже, противоположность щедрости – это, скажем так, жадность. Вот плохо быть жадным и полезно быть щедрым. Но только щедрость – это в конечном счете нищета. Человек все раздаст и так далее. Поэтому гордый человек всегда живет крайностями. И ему очень сложно совместить эти противоположности. Отсюда и получаются такие результаты. Какой вопрос еще раз? Почему застенчивость – признак гордости? Почему самоуничижение? Так вот, скажем так, застенчивость – это подавление своих желаний. Но когда человек усмиряет как бы свои желания, свое ненасытное, скажем так, аппетит или сексуальное желание, или желание обогатиться, то есть я вижу что-то, скажем, бриллианты, я разбил витрину и их получил. То есть я не могу сдержать своих желаний. А в другом случае я вижу, что что-то хорошее, я понимаю, это надо заработать, и я энергию трачу не на разрушение, не на мгновенное исполнение желаний, как животное, а на развитие. Я должен развиваться, стремиться, добиваться, и тогда я получу того, что я хочу. То есть развитие – это есть наличие желания, а желание – это энергия, и реализация желания, но не мгновенная, а в рамках, скажем, заповедей, правил человеческого общежития. Поэтому определенное усмирение желаний наряду с активным их развитием – это есть диалектика. Когда диалектики нет и любви, то тогда появляется либо подавление своих желаний, когда человек становится застенчивым, таким, что не боится что-то сказать, или наоборот наглость. А может быть, он боится сказать, потому что боится, что ему будет больно, а это тоже признак гордыни. Дело в том, что повышенное переживание за состояние другого человека – это тоже гордыня. Потому что когда человек балансируется, у него восприятие нормальное. Он понимает, что в боли и в потере тоже есть свои плюсы. Поэтому в гордыне, как в гордыне, делится всегда на крайности. С одной стороны, скажем, эмоциональная тупость, когда ему наплевать совершенно на других, наплевать на боль другого человека. А с другой стороны, повышенное переживание за другого человека. Когда переживание за другого человека приводит к тому, что он может просто заболеть, видя, как, скажем так, плохо другому. То есть сострадать, сочувствовать, помогать надо, но болеть за другого от того, что ему плохо, нельзя. Это и есть эмоциональные крайности. Поэтому у гордого человека всегда наблюдается патология в виде доведения до крайности. Либо самоподавление постоянное, либо, наоборот, наглость и подавление других. Либо повышенная застенчивость, либо хамство, которое, как говорится, без границ. И вот я обращал внимание на то, что по закону парности, да, закону диалектики, закону любви, всегда человек повышенно застенчивый притягивает хамов. И тяготеет им, и будет дружить с ними. Для того, чтобы хоть немножко у них научиться и сбалансироваться. Поэтому, как только мы видим крайности, может речь идти о гордыне. Повышенная застенчивость, повышенная наглость, повышенная, скажем, смелость до сумасбродства или повышенная трусость – это все признаки гордыни. А каким образом благополучная судьба может усилить гордыню? Дело в том, что человек троичен. Бог создал человека по образу и подобию своему. С Богом человек объединяется через душу, и об этом написано в Библии. То есть Бог вдохнул душу в человека. Поэтому душа первична, а наше глиняное тело, наш дух, сознание вторично. Так вот, благополучная судьба, то, что называется, она связана с духом. То есть судьба – это прошлое, настоящее, будущее. Это тонкие планы. А тело, оно находится в настоящем. Так вот, чем, скажем так, больше человек заботится о своем теле или о своем духе, о своей, скажем, больше внимания уделяет еде, сексу, наслаждениям или обеспечению будущего, благополучию, деньги, власть, тем больше он может забывать о душе, о любви, удаляться от Бога, и будет расти гордыня. То есть речь не о том, что мы должны быть аскетами и отрекаться от своего тела, отрекаться от своего духа, а в том, чтобы четко соблюдать систему приоритетов. Душа на первом месте, а дух и тело на втором и третьем. Вот еще вопрос из письма. Как гордыня связана с сознанием? Можно ли избежать роста гордыни при росте духовности, даже если даже у Христа были искушения в пустыне? Ну, поскольку по Халкидонскому собору Христос имеет две природы, которые не раздельны и не слиянны, то есть человеческую сущность и божественную, то, соответственно, даже религиозным, скажем, догмам, Христос как человек имел те же человеческие и страсти, и заблуждения, и ошибки, и поэтому молил, чтобы чаша мимо него была пронесена. И это вполне естественно, и значит, искушение и у него были, он должен был проходить их, и он проходил, но проходил он их потому, что ощущал единение с Богом, свое Божественное Я. А другие в этом плане пройти не могли, потому что считались только, как видели, свою человеческую оболочку. Какой вопрос еще раз? Как избежать роста гордыни при росте духовности? Да. Вот когда вы... Так вот, чем больше человек имеет красоты физической, силы физической, здоровья физического, тем больше он хочет это поддержать, сохранить и больше начинает концентрироваться на этом и думать об этом. Логично? Это же вполне естественно. Чем больше мы имеем, тем больше хочется об этом заботиться, иначе растеряем. Но мы все понимаем, что физическая составляющая, она временная, она разрушается. Здоровье может завтра уйти, красота точно уйдет, и физические силы уходят. Поэтому человек это прекрасно видит на окружающих и понимает, что это не вечно. А вот духовные ценности, они гораздо более масштабные и долгоживущие. И ум будет долго жить, и способности, и, скажем так, духовная сила, и повышенная интуиция. Все это практически на всю жизнь. И духовные ценности, они дают гораздо больше возможностей, чем физические. Если вспомнить элементарную историю про Давида и Голиафа, там четко показано, что какая бы ни была физическая сила и мощь, она всегда будет в конечном счете повержена тем, у кого сильнее дух, тот, кто умнее и дальновиднее. Поэтому по жизни, в эволюции, всегда Давиды будут побеждать Голиафов. И поэтому естественно, что большое количество духовных ценностей, то есть ум, способности, благополучная судьба, а это как раз показатель внутренней высокой энергии духовной. Естественно, это все заставляет человека увлекаться этим, заботиться об этом повышенно и забывать о главном, о душе и любви. И это может усиливать гордыню. Поэтому, как в Библии сказано, чем больше человеку дано, тем больше с него спросится. Чем больше у человека здоровья, красоты, благополучия, ума и способностей, тем больше он должен думать о душе, о любви, о нравственности и о вере. И тогда это все нормально. А говорить о том, что вот человек победил гордыню и стал святым, это нелепость. Потому что полная победа гордыни может быть только тогда, когда будет полное единение с Богом. А это завершение цикла Вселенной. Поэтому мы всегда будем бороться с гордыней. Чем больше у нас возможностей и способностей, тем больше будет искушения, которые надо будет преодолевать. И для того, чтобы их преодолевать, устремляться к любви. Поэтому на самом деле наше, скажем так, наше тело, наш дух и вот тот внешний мир, в котором мы развиваемся, я раньше называл гирями, которые помогают развиваться крыльям, то есть устремлению к Богу и увеличению любви в душе. Это нормальный процесс развития. Если мы устремляемся к Богу, к любви, то, соответственно, у нас повышается гордыня, так как увеличивается энергия и способности. Получается, что при устремлении к Богу, при увеличении любви в душе, у нас может увеличиться гордыня. Это своего рода единство и борьба противоположностей. А возможно ли такое, что при увеличении любви в душе, познавая Творца, мы уже не будем сталкиваться с таким понятием, как гордыня? Дело в чем? Дело в том, что любовь к Богу, она позволяет увеличить масштаб нашей души. А масштаб нашей души – это масштаб, в конечном счете, материальных и духовных ценностей. Этот процесс не идет сразу. Сначала появляется любовь к Богу. А потом, может быть, через какое-то время, когда эта любовь закрепляется, когда она становится привычной, то есть когда идут... Повторение многократное рождает появление функции. Многократная, так сказать, существующая функция дает орган. Еще в советское время психолог Анохин Леонтьев, он установил потрясающую вещь о том, что органы формируются как следствие. Сначала появляется функция, несколько органов работают как новый орган, а потом появляется орган. То есть тогда это, конечно, была фантастика, представляете, материалистическая советская наука, и вдруг говорится о том, что функция первична. Так вот здесь также. Сначала любовь приходит в душу, существует в ней, и вот когда она существует в ней долго, когда человек привыкает жить в этом состоянии с ощущением повышенного единения с Богом, тогда начинает раскрываться чувство, развивается душа, и тогда раскрываются духовные ценности, которые потом приводят к ценностям материальным. И этот процесс естественный. Это не так, что поверил в Бога, и тут же сразу, так сказать, посыпались с неба там чудеса и прочее. Этот процесс медленный, естественный, но, скажем так, любовь к Богу рождает духовные ценности, духовные ценности рождают материальные ценности. И затем это все должно превращаться и возвращаться назад. То есть, когда, скажем так, духовный человек и материально развитый верит, молится, заботится о своей душе, то идет вращение, кольцо. Идет, как раньше говорили, круговорот воды в природе. То есть идет нормальный обмен энергиями. Если же этого нет, то тогда получается, что энергия свыше идет, превращается в духовные структуры, физические, а потом она распадается. То есть возврат к Богу идет не через развитие, а через распад. И в этом плане эту тенденцию точно охарактеризовал, подметил Шопенгауэр, который сказал: культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Но здесь маленький нюанс. Не всякая культура убивает цивилизацию. Не всякая цивилизация убивает культуру. Культуру убивает та цивилизация, которая забыла о своих корнях. То есть цепочка, которую обозначил Шопенгауэр, она не полная. Сначала есть мистическое ощущение присутствия высшего разума, высшего чувства, высшего Творца. Это даже не религия, это то, что лежит в основе религии. Это мистическое ощущение того, что есть что-то выше нас, а мы вторичны. Потом появляется религия. Религия создает культуру. Культура создает цивилизацию. Цивилизация, это уже высший расцвет тела, должна человека подталкивать опять к религии, к единению с Богом на новом этапе. А потом будет опять новое рождение новой религии или науки религии, культуры и новой цивилизации. То есть будет новый виток, спираль. Если же нет устремления к новому уровню постижения божественного, к большему, скажем, новому этапу развития любви в душе, то тогда этот цикл представляет законченный круг. То есть религия рождает культуру, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает религию и культуру, и затем погибает сама. Именно это мы сейчас наблюдаем на Западе. А во всем мире? В какой цивилизации мы сейчас живем? В той, которая убивает культуру? И была ли такая цивилизация, которая эту культуру не убивала? Ну, сейчас ученые, по мнению ученых, и, кстати, по мнению даже священных книг, источников мистических, до нас было 6 цивилизаций, погибли все. Первое. Второе. Мы можем говорить о смерти западной цивилизации, это видно невооруженным глазом, но если посмотреть на исследования, скажем, не только западных, но и китайских ученых, и японских, то программа самоуничтожения, которая уже сейчас на уровне ДНК фиксируется, идет на всей Земле. То есть нам кажется, что у нас разные культуры, разные цивилизации. Это поверхностно. На самом деле мы все едины. И, судя по всему, сейчас человечество начинает умирать как единая цивилизация, со всеми вытекающими признаками и последствиями. А с чего мы начали? А мы начали при увеличении души, любви в душе, мы сталкиваемся с таким понятием, как гордыня. Так вот, если нынешняя цивилизация, если нынешняя цивилизация не найдет способ преодоления гордыни, то есть способ, выхода на новый виток, на новый уровень любви и новый уровень восприятия мира, новой культуры и новой цивилизации, то тогда старая цивилизация умрет вместе со старой культурой и религией. В принципе, этот процесс наблюдается. Но для того, чтобы выйти на новый уровень любви, нужно хоть какое-то скажем так, обоснование, хоть какая-то модель. Если ее нет в современном мире, то мир шансов не имеет. Если посмотреть достаточно абстраненно на современную ситуацию, то мы можем с изумлением, с удивлением увидеть, что такая модель есть, ей 2000 лет, называется она христианство, только никто не понимает, в чем смысл этой модели. Вот когда мы поймем, чему учил Христос, вот тогда у нас есть шанс на новый виток, и тогда наступит конец света, как прекращение старого мышления, а не как прекращение жизни цивилизации нашей в целом. Ну, теперь маленький такой вопрос. Почему гордыня – это часто источник удовольствия, положительных эмоций? Например, чувство превосходства доставляет удовольствие. Как работает этот механизм? Почему? Дело в том, что гордыня, как удаление от Бога, это возвеличивание, скажем так, нашего внешнего «я», связанного с телом, связанного с духом, связано с внешним сознанием. Вот почему сознание связано с гордыней? Дело в том, что у нас три уровня сознания. На самом деле человек думает чувством. Это не хотела признавать материалистическая наука, но от этого не отвертеться. Дело в том, что в основе любой мысли лежит образ. Вот коса. Женская коса, морская коса или коса, которая косит. То есть слово «коса» ничего не означает, пока мы не выходим на образ. Выходим на образ, слово начинает работать. Так вот, любое слово имеет в основе свой образ. Что такое образ? Это экспрессованное чувство. Это есть несколько ситуаций, которые сжаты в одно чувство. Поэтому на самом деле любая мысль без образа, без чувства не жизнеспособна. Так вот, мы мыслим чувствами. И у нас есть три уровня чувств. Чувство на уровне души, которое всеобъемлющее, которое диалектичное. Чувство на уровне духа, сознания, и чувство на уровне тела. То, что мы называем ощущением и так далее. Тело тоже мыслит. Вот. И гордыня – это в первую очередь приоритет сознания, связанного с телом и с духом, а не с душой. Поэтому, скажем так, вот и в православии есть такое понятие, как высшая молитва – это молитва без слов. То есть тогда, когда замирает тело, мысли, связанные с телом, тогда, когда замирает дух, то есть даже сознание, так сказать, второго уровня. И когда остается только душа, которая едина с Богом, которая мыслит образами и чувствами, остается только чувство. Мысль замирает. Потому что если говорить о соотношении мысли и чувства, то больше всего мысли привязаны к телу, а больше всего чувства привязаны к душе. Скажем, душа мыслит чувствами, а тело мыслит мыслями, если так уж поверхностно говорить. Так вот, когда мы можем остановить сознание, и когда мы начинаем жить душой, думать чувством, вот тогда единство с Богом высокое. Вот поэтому Христос и говорил: «Блаженны нищие духом». То есть те, у кого чувство любви выше сознания. Ну, а чувство превосходства почему доставляет удовольствие? Да, почему доставляет? Дело в том, что человек имеет... Человек – существо диалектическое. Если даже исходить из Библии, то в нем есть вечная бессмертная душа, которую Бог вдохнул, и есть глиняное тело, которое временно. Если мы забудем о нашей вечной душе, то мы лишимся высшей энергии, любви, и мы обречены. Мы будем жить сегодня, но умрем завтра. Но если мы откажемся от глиняного тела нашего и не будем о нем заботиться, мы умрем сегодня. Поэтому мы должны заботиться и о корнях, и о кроне дерева, но сначала о корнях. Поэтому мы должны в первую очередь заботиться о душе, о чистоте своих чувств, а потом мы должны заботиться о теле. А в обыденной жизни мы, как правило, в первую очередь заботимся о теле. Потому что если мы не будем заботиться, мы умрем. Мы должны, сказать, чистить зубы, мы должны завтракать. Мы должны делать зарядку, мы должны идти на работу, чтобы обеспечить себя на завтра. Это вполне нормально и это естественно. Поэтому, когда я вижу, что я состоятелен по отношению, как мне оценить свою состоятельность и, скажем так, благополучие тела и духа? В сравнении, все познается в сравнении. Когда я вижу, что я сильнее других, умнее других, красивее других, здоровее, удачливее, то это наполняет меня гордостью, потому что я состоялся в жизни, и это дает мне радость, и это нормально, потому что радость – это то, к чему мы стремимся, и счастью. И эта радость подталкивает меня к дальнейшему укреплению, развитию моего тела и духа. Это прекрасно. Но если укрепление тела и духа начинает вредить душе, прекрасное становится уродливым. Поэтому дело не в том, чтобы плюнуть на тело или на дух, а в том, чтобы соблюдать систему приоритетов. И заботиться о своем теле, и радоваться, гордиться тем, что я красивый, здоровый, успешный и умный. Но не превозноситься и не поклоняться этому. Потому что когда я боюсь потерять это, когда я завидую и ненавижу других из-за того, что я отстал, вот тогда это уже показатель того, что это уже не второе и третье, а первое и второе место. Ну а теперь вопрос глубокий, равно как и широкий. Сергей Николаевич, вы писали о том, что гордыня и ревность – это сообщающиеся сосуды. Разъясните, пожалуйста, что это значит и почему гордыня блокируется жестче, чем ревность? Дело в том, что главный закон развития Вселенной – закон единства и борьбы противоположностей. Что это означает? Этот закон отражает устройство Вселенной, по большому счету. Снаружи мы разделены. Есть левое, правое, добро, злое, материальное, духовное. Внутри все это все едино. Материя и дух – это одно и то же. Сейчас уже ученые говорят о том, что то, что мы называем материей или веществом, это определенным образом скрученное пространство. То есть материя – это есть разновидность, форма духа. То есть это одно и то же. А еще в 1906 году Минковский сказал, что дух, вернее, материя, пространство и время – это единое целое. То есть Вселенная троична, и снаружи все это разделено, а внутри это все едино. То есть что получается? Гордыня – это есть, скажем, чувство превосходства. Это когда я хочу быть над другими. Ревность – это привязанность. То есть, когда я поклоняюсь кому-то, когда я снизу, а кто-то выше, это ревность. А когда я кого-то презираю, я выше, а кто-то ниже, это гордыня. Поэтому обычная ревность и гордыня, я сегодня выше, завтра ниже. Они переходят друг друга, и они едины. То есть, гордыня и ревность – это две стороны одной медали. Это один и тот же процесс утраты единства с Богом, который выливается в гордыню или ревность. Гордый всегда будет ревнивым, ревнивый всегда гордый. Но дело в том, что снаружи этот процесс разделен. И вот когда я смотрел, скажем так, человека в состоянии гордыни, то я четко замечал, что вот есть болезни, связанные с гордыней, а есть болезни, связанные с ревностью. Я считал, что они разделены, что если снаружи это четко разделено, то они, так сказать, разделены по всем планам. Но когда я пытался помочь одной даме, у которой была гордыня, и потом которая начала слепнуть, я этот случай описывал, вдруг я с изумлением понял, что все эти наши проблемы едины на тонком плане, что это не сообщающиеся сосуды. Потом я понял, что это просто одно и то же на тонком плане, а снаружи оно выглядит как две диалектических противоположности. Мы опять же возвращаемся к закону единства и борьбы противоположностей. А почему все-таки гордыня жестче блокирует? Дело в том, что ревность, она больше связана с телом, с материальным аспектом нашего существования. Ревность – это, вот, скажем так, наше чувство, привязанное к телу, а гордыня – чувство, привязанное к духу. Если говорить о, так сказать, появлении Вселенной, то сначала, если, поскольку наука пока еще не пришла, она только начинает в последнее время подтверждать то, что много тысяч лет знала религия, то сейчас общий взгляд на вещи такой – трансцендентальное. То есть то, что за пределами времени и пространства, рождает время. Время рождает пространство. Пространство рождает вещество. И затем вещество должно возвращаться назад, устремляться к трансцендентному. Или, как говорят физики, черные дыры – которые, так сказать, за пределами черных дыр есть нечто за пределами пространства и времени. Вот из этого нет ничего, рождается черная дыра, в которой пространство, время, так сказать, вещество сжато в точку. Потом черная дыра взрывается, появляется солнце, за другие звезды по этой схеме, а потом начинается уже все остальное. То есть сначала появляется, сначала трансцендента рождает пустоту, как говорили древние религии. Из пустоты, из ничего, то есть из пространства, из вакуума, из поля появляется вещество, а потом уже все остальное. Так вот... Почему гордыня блокируется жестче? Да, почему гордыня блокируется жестче? Если говорить о системе ценностей, то сначала божественное, потом духовное, а потом материальное. Так вот, духовное, то есть полевая структура существует дольше, чем физическая. Физическая, скажем, появляется позже. Значит, ценность, мы, скажем, что важнее, наше тело или наш пиджак? Естественно, тело, потому что оно существует дольше, оно ближе к нам, а пиджак мы меняем. Так вот, в этом плане, что значимее, духовные структуры или физические? Конечно, духовные. Духовные структуры дольше существуют, масштабнее, и они были до того, как появились физические структуры. Поэтому физические структуры разрушаются, и как же, привязанность к ним, она не может быть сильной, потому что мы знаем, что все разрушится. А вот духовные структуры живут после нашей физической смерти. Поэтому искушение поклоняться духовным структурам гораздо выше. Оно опаснее, гордыня больше, и блокировка жестче. Ну вот еще одно письмо читателей. Сергей Николаевич, опишите, пожалуйста, человеку, у которого отсутствует гордыня, у кого она минимальна, и как выглядит человек, у которого она совсем мала. Наверное, гордыня невелика у тех, кому было дозволено стать известными и прославиться в этой жизни. Например, у кинозвезд, которые дожили до глубокой старости, имели нормальную семью и несколько поколений потомков. Ведь такие были? Я думаю, да. Но если говорить о людях с отсутствием гордыни, то они в основном на кладбище. Там как бы нет особой привязанности. А минимальной гордыни, если говорить, то это в первую очередь потомки верующих людей. То есть, если гордыня – это удаление от Бога, то признак гордыни – это удаление от любви. Человек, утрачивающий любовь, это человек с повышенной гордыней. Значит, человек, у которого меньше гордыни, это человек любящий, добродушный, прощающий, живущий душой, а не головой. Это человек, который может мириться, может быть гибким. И если, так сказать, вдуматься, то, что я перечислил, это 9 заповедей блаженства. То есть Христос и описывал людей любящих. То есть иудаизм говорит о том, как надо себя вести, а Христос, как надо правильно себя вести. А христианство говорит о том, каким надо быть, чтобы правильно себя вести. Поэтому человек любящий, он имеет минимальное количество гордыни. Он готов меняться. Один из главных признаков гордыни – это нежелание меняться. Потому что любовь – это всегда противоположности, это всегда изменения. А крайности, они как раз не терпят изменения. Это либо левое, либо правое. Поэтому люди с пониженной гордыней – это люди любящие. Это, как правило, потомки тех, кто верил, верующих. Причем верующих не на уровне формы показательно, а верующих реально. Людей, которых любовь в душе, соблюдение заповедей, милосердие друг другу, помощь. И вот потомки этих людей, то, что называется здоровое потомство, они могут иметь большое количество денег, известности, и это их не сломает. Но многие голливудские звезды, если мы знаем, проходили и проблемы с психикой, и реабилитацию в алкогольных клиниках, это и есть как раз перегрузка в плане известности и денег, которые их душа не выдерживала. И дальше начинались вот эти вот проблемы. Еще вопрос. Если преодолевается гордыня как главный грех, уменьшается ли зависимость от секса и еды? Как реально работать над собой, чтобы приходящая энергия не проваливалась в инстинкты, а шла к Богу? Если гордыня, скажем, пониженная, ну, скажем, нормальная, уровень гордыни всегда будет, это же естественно. Но если уровень гордыни в пределах нормы, тогда нет такой тяги патологической к сексу, к еде, к работе, кстати. Дело в том, что работа – это гораздо большая опасность, чем секс и еда. Не случайно четвертая заповедь гласит «Чти день субботний». То есть не работай в этот день, отвлекись от всего, занимайся молитвой. Потому что секс – это удовольствие. И поддержание жизни в перспективе – это очень важно. Еда – это тоже удовольствие и поддержание жизни в перспективе. Но если человек не будет работать, то у него не будет еды, и с сексом тоже будет проблема, потому что кто к нему пойдет, к нищему и так далее. Поэтому, по большому счету, у человека подсознание работа как главное обеспечение жизни от своих инстинктов занимает первое место. А если говорить на уровне бактерий, то главное – это оставить после себя подобных. Это инстинкт продолжения рода, продолжение себя. Это сексуальный инстинкт. Но скажем, существ высокого уровня выходит на первое место обеспечение будущего как в виде защиты своего будущего. Это работа. То есть трудовойки – это гордецы? Да, будущие гордецы. Так вот, поклонение работе, оно сначала идет как забота о семье, как энергия, как ум, и оно выглядит великолепно, вот в чем дело. Когда человек увлекается сексом, начинает налево-направо блудить, это понятно плохо. Когда человек переедает, объедается, он сам болеет, и по нему видно, что это плохо. А вот когда человек много работает, это сказывается иногда через десятилетия. Это невероятная опасность, потому что жизненная энергия, она может быть растрачена именно на работу. Поэтому воздержание от работы, умение отключиться от работы – это один из главных факторов, можно сказать, выживания. И какое, с чего мы начали? Ну, мы начали, преодолевая гордыню, можно уменьшить зависимость от секса и еды. Так вот, если человек перегружается по работе, то через какое-то время, через 10-20 лет, или его дети, поскольку тенденция передается по наследству, могут поклоняться сексу и еде. И они ничего не смогут сделать, потому что у них в подсознании жесткая, так сказать, связка идет. Пока они не преодолеют поклонение внутренней работе, жизни, они не преодолеют желание переедать, блудить и так далее. Это первое. Второе. Если гордыня пониженная, то меньше тянет, скажем, перебарщивать в сексе и еде. Но если мы себя сдерживаем в сексе и еде, то у нас будет пониженная гордыня. Так что здесь, скорее всего, взаимозависимое понятие. Тот, кто привык вести себя нравственно, то есть не переедать, не увлекаться ни сексом, ни едой, ни работой, он, соответственно, будет в балансе, и у него не будет таких искушений острых. А тот, кто позволяет себе одно, другое, третье, потом, соответственно, сказать, будет иметь повышенную гордыню, и еще больше его будет тянуть к первому, второму и третьему. Нелюбовь к себе – это тоже признак повышенной гордыни или нет? Правильно ли считать нелюбовь к себе блокировкой проблем души? Дело в том, что, опять же, что такое нелюбовь к себе? Когда человек не любит свое тело, презирает свое тело, ну там я не такой и так далее, это есть самоуничтожение. Потому что все, что мы не любим, должно быть уничтожено. Логика простая. Так вот, если человек не любит себя за того, что он как бы не такой умный и так далее, это разрушение своей судьбы и своего, так сказать, духа. Если человек не любит себя в плане своей судьбы, вообще вот зачем я родился, это самое опасное, потому что это не любовь к своей душе. И все эти формы нелюбви – это есть протест против того, что я есть. У меня есть образ, каким я должен быть, а я не такой, и я не люблю себя. Значит, я не принимаю божественной воли, я исхожу не из божественной воли, не из реальности, созданной Богом, а из нарисованного идеала. Но он-то нарисован мною, моими представлениями о счастье. Поэтому нелюбовь к себе – это есть результат того, что я не принимаю божественную волю, а я концентрируюсь на своей воле. Я хочу, чтобы мир был устроен так, как я хочу. я хочу, чтобы я был такой, сякой и так далее. Если я не такой, то я начинаю, перестаю любить себя. Поэтому нелюбовь к себе – это результат обожествления своих желаний, своего эго, то есть гордыни. Гордый человек будет не любить себя в конечном счете. Он сначала либо поклоняться будет себе, какой я умный, какой красивый, лучший из всех, или презирать себя, если он занял не первое, а второе место. И также гордый человек будет либо поклоняться другим людям, либо презирать их. Равенство у гордого человека невозможно. Ну вот по теме гордыни пришло... Прошу прощения, и еще по равенству. Дело в том, что равенство подразумевает единение противоположностей. То есть человек на меня не похож, но мы с ним равны. А у гордого человека нет единения противоположностей. У него либо я сверху, либо я снизу. Либо я преклоняюсь, либо я презираю. Простите, перебила. Вопрос тоже по этой теме пришел. Почему опасно заниматься гаданиями и тем более ворожбой? Чем плохо это для того, кто хочет кого-то приворожить? Дело в том, что наша материалистическая наука уже не одно столетие нам утверждает, что человек хозяин судьбы, что все случайно. Хотя уже в последнее время ученые говорят, Вселенная невероятна, скажем так, едина, связана, и все идет по какому-то сценарию, иначе не могли быть такие вот четко отлаженные процессы во всей видимой Вселенной. То есть есть явно какая-то организующая сила, и информационное воздействие, как выяснилось, передается мгновенно. То есть Вселенная же работает как единый организм. И это, об этом уже начинают говорить ученые. Если так, то получается, это как один ученый хорошо сказал, если случайность, вся эволюция – это совокупность случайностей, то появление человека, ну, сказать, возможно, если бы, сказать, взорвать, скажем так, типографию, и в результате случайности сложилась бы книга со шрифтом и так далее. То есть поверить в это сложно. Поэтому и появление человека, и сам антропный принцип, когда все во Вселенной настолько подогнано, что только это позволяет существовать человеку, малейшее искажение человека бы никогда бы не было, позволяет говорить об определенной, скажем так, судьбе Вселенной. И такая судьба, она присутствует у каждого живого существа. И, скажем так, одному человеку, с одной стороны, есть свобода воли, опять же, диалектика, а с другой стороны, есть и предопределенность, которая зарыта в наших чувствах, в нашем характере, в сверхглубинах нашего «я». И это нормально, это есть диалектика. Но наука говорит о полной свободе воли, а религия часто говорит о полном отсутствии. Вот Бог только всем управляет и так далее. А истина диалектична. Поэтому мы о чем можем говорить? О том, что мы имеем право на воздействовать на окружающий мир, изменять его. Но это на внешнем уровне. А на тонком плане, который называется наша душа, подсознание, воздействие может быть очень опасным. И когда мы вторгаемся в область тонких планов, то, что мы называем подсознание, судьба, а это достигается через магию, ворожбу, там, привороты и гадания, то мы влияем на судьбу человека. Поэтому судьба многих гадалок, ворожеев и целителей, как ни странно, она бывает очень проблемной, потому что растет гордыня. Как, ну, скажем так, образно это передать? Наше подсознание, наши духовные структуры – это полевой уровень. Вот ученые открыли, что электрон может быть, вернее, является частицей и волной одновременно. Так вот, любой объект во Вселенной является частицей и волной. То есть мы имеем двойственную природу – физическую и духовную. И вот эта духовная природа и связана с нашей душой, с нашим подсознанием. Так вот, вы когда пытаетесь сдвинуть камень и воздействовать на него, вы сдвигаете только камень. А когда вы пытаетесь воздействовать на волну океанскую, вы пытаетесь сдвинуть океан. И воздействия будут совершенно другие. Так вот, человек, который увлекается гаданием, магией, приворотами, порчами, заклинаниями, это человек, который пытается управлять нашей душой и подсознанием, который имеет невероятный размах. И когда часть пытается управлять целым, вот здесь и начинается проблема с гордыней, причем очень серьезная. Поэтому, как правило, те, кто увлекается гаданиями, приворотами, они разваливают себе судьбу. Они пытаются управлять судьбой, и у них судьба разваливается. И у них, и у их детей, и так далее, и так далее. Поэтому в Ветхом Завете сказано, сожги гадалку, астролога и так далее. То есть вторжение в тонкие планы, где происходит то, что называется всемирная регуляция, где есть территория божественной воли, это дело очень опасное. Можно ли так понимать, что вы рассказывали не только о тех, которые гадают, а те, которые приходят и просят приворожить? То же самое? Ну, естественно, организатор убийства несет большую ответственность, чем исполнитель. Это и по божественным законам, и по человеческим. Что такое чистка после прочтения книг? Что такое чистка до и после семинара? И почему она происходит, и какой механизм? Честно говоря, я сам в этом не разбираюсь. Это происходит помимо моей воли. Это какой-то свой механизм, я не понимал его. Потому что я слышал о том, как при посещении храмов подобные явления бывают. Но у меня это достаточно часто бывает, это достаточно масштабно. И, вероятно, это связано с информацией. Ну, образно я это как могу передать? Человек приходит в гости. Он должен остановиться, прийти в гости в убранном чистом помещении. Для того, чтобы прийти в это помещение и присоединиться к другому количеству гостей, он должен, вероятно, снять верхнюю одежду, снять грязную обувь, переодеться и пройти туда. Если он зайдет в грязных сапогах и в верхней одежде, то его просто выгонят или скажут «переоденься». Так вот, когда, так сказать, мои исследования подталкивают к божественной логике, и когда человек, не готовый к этой логике, и который хочет сохранить человеческую логику и войти в божественную, то есть командовать божественной, пытается войти в эту информацию, то либо вежливо просит снять грязную обувь, это чистка. Либо снимают ее достаточно жестко, или вплоть до того, что выгоняют. Ну, все зависит тут уже от человека. Поэтому могу сказать только одно, что моя информация – это не эзотерика, не фантазии, которые, так сказать, в основном, так сказать, является вся эзотерическая литература, а это практика, это результаты наблюдения за тонкими планами, это достаточно опасный процесс. Но он дал много информации, в том числе понимание того, что прикосновение к божественной информации требует от нас серьезных изменений в характере, в мировоззрении. Если мы меняться не хотим, но у нас начинается чистка. Чем меньше человек внутри подсознателя хочет меняться, тем сильнее может чистка проходить. Судя по всему, так. А человек, который готов меняться, он просто может не заметить этой чистки, она идет, а он к ней правильно относится? Да, но, вы знаете, я только анализируя вот все эти проблемы с чисткой, которые у меня периодически бывают, и которые сейчас достаточно серьезно идет, я только тогда начал понимать то, что в Библии написано. Для меня вообще было, скажем так, китайской азбукой, скажем, один момент, эпизод из Библии, где Христос говорит о том, как призывали на пир людей. Призвали на пир, кто-то не пошел, а их убили потом, жестоко наказали. Кто-то пошел, но пришел не в той одежде, их тоже наказали, но не убили. И только часть согласилась, пришла, переоделась, и этот пир, то, что называется, участвовали в нем. Так вот, для меня это было вообще какой-то сказкой за семью замками. Что за пир? Почему наказали? Люди пришли на пир честно, а их взяли в тюрьму, но не успел переодеться. То есть, ну вообще никакой логики. А когда вот я прошел все эти аспекты, вот тогда все стало понятно. То есть божественная информация, когда подходит, если человек от нее отворачивается, он не жилец. Если он готов ее воспринимать головой, но внутри, в грязной одежде, то даже если он хочет, он пошел на пир, у него все равно будут проблемы. А тот, кто заранее готовился, тот, кто свою душу подготовил, как девы со светильниками, те тогда приходят на пир уже в чистой одежде, и они получают пир, а не тюрьму или смерть. Так что для того, чтобы что-то понять, скажем, что сказано в Библии, нужно, оказывается, нужно было пройти очень долгий и серьезный путь. И на своем опыте все это прочувствовать, и только тогда какие-то отдельные фразы из Библии разворачиваются там через 10-15 лет, скажем, испытаний, начинаешь поднимать одну фразу из Библии. Но начинаешь понимать ее, как говорится, в полном объеме. Так что нормальный процесс. Такой чисто русский вопрос. И очень важный. Почему в России так много пьют, и относится ли это к теме гордыни? Конечно, относится. Дело в том, что истина всегда соединяет противоположности. Когда мы от истины отходим, от истины, то тогда мы видим разные аспекты истины. Либо левое, либо правое. Так вот, если говорить о христианстве как об истине, то мы видим соединение в любви духовных и материальных аспектов. Последователи Христа, учитывая то, что христианство формировалось, укреплялось, приобрело государственный статус на территории рабовладельческой Греции, Византии, и, соответственно, была психология людей. Восприятие было, мягко говоря, не христианское. Оно было больше в сторону язычества. Поэтому появляется трактовка христианства не на уровне единения противоположностей, а на уровне левого и правого. Так вот, соответственно, должны были появиться два течения. Если христианство люди не понимают, то тогда, так сказать, идет переход на более низкий уровень. На уровень там, где соединения противоположностей нет. Там, где тема души не может быть первой, там идет тема духа или тела. И дальше выбор. Что важнее? Так вот, православие выбирает тему духа как главного, так сказать, ориентира. Католичество – тему тела, материальный аспект. В католичестве – уважение к личности, к частной собственности, к материальному. В православии – никакого уважения к личности, никакого уважения к частной собственности. Но в православии есть уважение к духу, к душе, как бы высшим аспектам бытия. Это более восточный путь. Что получается дальше? Духовность – это огромное благо, но поклонение духовности дает гордыню. Поэтому Христос говорил: «блаженны нищие духом». Поэтому православным, представителям православия, совершенно для них бетонной стеной является понятие «блаженный нищий духом». Потому что постоянно идет разговор о духовности, о духовной жизни человека, и вдруг «блаженный нищий духом». Так вот, непонятно потому, что никакие духовные ценности не могут быть приоритетом. Приоритет – любовь, она выше духовных ценностей. Любовь выше нравственности, любовь выше духовности, любовь выше способностей, ума, понимания и даже мудрости. Потому что мудрость – это есть любовь, соединенная с умом. Так вот, когда духовность выходит на первый план, то тогда человек начинает пить, чтобы эту духовность затормозить. Вопрос, почему православие не преодолело духовность? С моей точки зрения, причина одна. Она закономерная. Дело в том, что для того, чтобы преодолеть духовность, нужно выйти за пределы духовности. Нужно ощутить в себе божественное. Христос это сделал. Он сказал: вы все можете стать сынами Божьими. То есть ощущение своего единства с Богом на высшем плане позволяет отречься от высших, самых высоких аспектов человеческого и даже ангельского. Как только мы отказываем себе в единении с Богом и говорим: мы грешные люди, преодолеть поклонение духовности невозможно. И дальше эта духовность будет нарастать, превращаться в программу самоуничтожения, люди будут пить, государство будет разрушаться, и все пойдет по наклонной. Но есть еще один вариант – от духовности перейти к материальному, как сделало католичество. И будет тот же самый вариант – распад и так далее. Но если поклонение духовности дает внешний распад, и как-то внутренний определенный баланс все-таки отрешенность, то поклонение материальному дает внутренний распад. То есть если мы концентрируемся на духовных аспектах, которые все-таки ближе к душе, то мы примем разрушение материального и сохраним в какой-то степени духовное. Но если мы поклоняемся материальному, то мы будем отказываться от духовного, а потом получим разрушение материального. Поэтому нынешняя, скажем так, католическая цивилизация – это следующий этап, скажем так, следующий этап распада. То есть сначала мы утрачиваем любовь к Богу, потом мы утрачиваем духовные ценности, потом утрачиваем материальные. Так вот, если говорить об этой шкале, то сначала христианство – это любовь к Богу, потом православие – это духовные ценности, потом католичество – это материальные ценности, а потом Содом и Гоморра, которые мы сейчас наблюдаем на Западе. Поэтому говорить о превосходстве православия или католичества, я думаю, нет смысла, потому что есть проблемы и там, и там. Но уж если говорить о тонких уровнях гордыни, то, как это ни печально, но у православия не могут быть больше, чем у католичества. Поэтому православие, скажем так, страны, исповедующие православие, государства, страдали, мучились гораздо больше, чем те, которые проповедовали католичество. Но за счет этих страданий они все-таки, скажем так, сохранили большие возможности для выживания, чем те, кто уже ушел на поклонение к телу, то есть опустился еще на ступень ниже. Нынешняя, скажем так, тяга к пьянке у русского народа – это результат того отсутствия системы целей. То есть раньше была цель – духовность. Это все привело к краху Византии, к краху царской России. Когда утрачиваются цели, человек умирает. Должна была идти следующая цель – это поклонение материальному. И Россия тогда бы погибла. Вот реформы Столыпина – это попытка сделать из крестьян фермеров по западному образцу. Я долго думал о загадочной смерти Столыпина, почему так все складывалось невероятно, почему он должен был погибнуть. А вот он хотел сделать из России великолепную, процветающую западную страну. И тогда цивилизация бы погибла. А чтобы цивилизация выжила, Россия не должна уходить на ступень поклонения материальному. Она должна была мучиться, она должна была искать новые цели. И вот большевики, коммунисты предложили новую схему духовности. То есть в виде светлого будущего. Что православие предлагает? Светлое будущее в виде загробного мира. После смерти будет светлое будущее, там рай и так далее. То есть ценности главное не на земле. Главная идея православия какая? Жизнь – то есть подготовка к смерти. Вот после смерти будет хорошо. Это называется поклонение духовным ценностям. А западная схема – поклоняться тому, что есть сейчас. Если Бог тебя любит, Он тебе сейчас даст деньги, здоровье и прочее. То есть это поклонение материальным ценностям. Так вот, пришедший коммунизм на смену православию, он попытался сохранить духовный потенциал за счет его замены светлым будущим. Что мы имеем сейчас? Сейчас у нас нет светлого будущего в виде коммунизма в России. Сейчас у нас есть поклонение светлому будущему в виде загробного мира. Это самоуничтожение в конечном счете. И сейчас у нас есть слабая вера в Бога, которая начинает расползаться, как мокрая бумага, потому что вера в Бога ассоциируется у нас с религией, а у религии сейчас серьезнейший кризис, и у православия, и католичества. Поэтому если Россия сейчас обретет новую систему целей, новое понимание христианства, тогда у нее есть шанс выжить. И тогда не будет очередной Византии или царской России. Это последний, третий попытка. Потому что сегодня в России нет никаких целей. Материальное благополучие смертельно. Духовное благополучие исчерпано и безрезультатно. Остается только одна цель. Это любовь к Богу, это забота о своей душе, это выход на новый уровень понимания христианства, для чего мы живем, какими мы должны быть. Это соединение противоположностей и умение любить. И тогда российский народ перестанет пить и остановит вот эту, так сказать, программу распада, которая внутри. По сути дела, единственная страна, которая может преодолеть то, что подходит к нам, это Россия и есть. Потому что Россия сохранила устремление к Богу при всех проблемах религиозных и светских. Россия не поклоняется материальным ценностям и не хочет распада души. Россия всегда была загадочной русской душой. Поэтому вот эта тенденция к спасению души, это и есть практически единственное условие для спасения нынешней цивилизации. Этот механизм уже утрачен во всех странах мира. А то, что мы, если мы попытаемся определить состояние русского народа только по тому, пьет он или нет, это не так, потому что раньше алкоголь прикрывал бесцельность и программу самоуничтожения. А сейчас это отсутствие детей, откровенный суицид, антидепрессанты, наркотики и так далее, и так далее. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Здесь гордый человек противопоставляется смиренному. Что такое смиренное, как быть смиренным? Смирение – это понятие, обращенное в первую очередь к Богу. А у нас, поскольку первая заповедь как бы утрачена, возлюби Бога превыше всего. О нем как бы в религии священники-то не говорят. Почему не говорят? Потому что единение с Богом, любовь к Богу – это единение с Ним. А если я грешный, как я могу с Богом объединяться? Это невозможно. Поэтому первая заповедь перестает работать. Остается вторая заповедь – возлюби ближнего своего. Но возлюби ближнего своего без понятия любовь к Богу превращается в поклонение ближнему, в язычество. И дальше начинаются проблемы. Что такое быть смиренным? Да. Это по отношению... Так вот, смирение часто у нас трактуется как чувство сдерживания себя по отношению к другим людям. А смирение – это качество, обращенное к Богу. Начнем с того, что если гордыня по классическому определению – это есть удаление от Бога, то тогда смирение – это есть приближение к Богу. Тогда вопрос. А для нас смирение – это голодовка, это подчинение полностью другим, это подавление своих желаний, это мы воспринимаем как смирение. А где здесь тогда любовь к Богу и приближение к Богу? Так вот, смирение – это есть в первую очередь принятие божественной воли. Потому что если я выполняю желание, если слуга выполняет желание хозяина, он начинает чувствовать желание хозяина, чувствует состояние хозяина и начинает уподобляться хозяину. Поэтому смирение – это в первую очередь принятие божественной воли. Это есть преодоление сожаления о прошлом, страхов перед будущим, недовольства настоящим. Это первое. Второе. Смирение – это приближение к Богу. Как приблизиться к Богу? Нужно, наверное, ограничить потребности тела и духа, и тогда душа начнет открываться, и единение с Богом увеличится. Значит, если мы сдерживаем потребности тела, сдерживаем, так сказать, желание, так сказать, увлечение сексом, едой, сдерживаем увлечение духом, деньгами, благополучием и так далее, то тогда периодически как бы останавливаем себя в этом, то тогда у нас увеличивается единение с Богом, и это называется смирением. Поэтому в этом плане, скажем так, здесь все похоже на то, к чему призывает религия. То есть периодические посты, преодоление агрессивных черт характера, которые свидетельствуют о привязанности. Гнев, раздражение, зависть, жадность, объедение. То есть все это признаки как раз повышенной зависимости от тела и духа, и значит уменьшение смирения. Поэтому насколько мы преодолеваем наши отрицательные качества, улучшаем характер и можем тормозить потребности тела и духа, думая о Боге и заботясь о своей душе, настолько у нас увеличивается смирение. Потому что первая строчка, которую я прочитала, это была строчка из Библии, и вопрос о... Да, Бог гордым противится. Гордости. Что значит Бог гордым противится? Гордый человек – это тот, кто, первое, не принимает божественную волю, а второе, если он и не принимает, он пытается ею управлять. То есть он начинает с Богом бороться. Ну, естественно, Бог будет противиться таким людям, которые, когда клетка пытается управлять организмом, организм будет ее тормозить. А смиренным дает благодать. Смиренные – это те, кто чувствует божественную волю. И не борются с ней, а идут за ней. Она выше, она в наших. Все, что происходит, все по божественной воле, происходит по нашему благу. Только не по благу нашего тела, а во благо, в первую очередь, нашей души. И поэтому, если до нас доходит то, что божественная воля изначально как бы в высшей степени гуманна и благотворна, то тогда мы, принимая ее, имеем право на, сказать, на любые аспекты счастья, материальные, духовные и так далее. То есть, говоря простым языком, если я в первую очередь забочусь о душе, мне позволено будет иметь благо для тела и духа. Если мне наплевать на свою душу, то я постепенно утрачу и свои способности, и свою интуицию, и свое благополучие, и свое здоровье. Нормальный процесс. То есть его можно назвать божественной волей, можно назвать законами Вселенной. Если душа деградирует, то не будет нормально существовать ни дух, ни тело. Душа первична. Сергей Николаевич, а как воспитывать ребенка с самого раннего детства, чтобы у него была нормальная гордыня? Дело в том, что о Боге можно говорить ребенку, потому что Бог – совершенно абстрактное понятие, которое взрослые не понимают. Но ребенок чувствует душой. И дети чувствуют, им можно часто не объяснять, им можно как бы намекать, и они сами все поймут. О том, что Бог создал наши души, что Бог нас любит, что сказать, благодарность и любовь к Богу – это естественное чувство, потому что Он постоянно любовью спасает и поддерживает всю Вселенную и нас. О том, что понятие «любовь к Богу» – это умение заботиться о своей душе, то есть о своих чувствах. Если, так сказать, не можешь преодолеть чувство жадности, зависти, не можешь простить, то это есть отсутствие веры в Бога. А тот, кто умеет прощать, умеет помогать другому, тот, кто добродушный, отзывчивый, тот, кто старается не завидовать, а сам чего-то добиваться, тот ближе к Богу. То есть ребенка лучше ориентировать на развитие душевных качеств, чем на абстрактные религиозные ритуалы. Что такое агрессия ко времени? Ведь это одно из проявлений гордыни. Как она проявляется, чем грозит и как с этим работать? Самые тяжелые болезни появляются, как правило, онкология. Очень много больных, которых я наблюдал онкологией. Причина одна – человек не принимает того, что произошло. Он сожалеет о прошлом. Это есть борьба со временем. Прошлое невозможно изменить. И он начинает терять огромное количество энергии. Дальше онкология, которая тормозит процесс потери энергии. То есть здесь онкология выступает, как любая болезнь, как спасительный механизм, как защитный механизм. Как только человек перестает сожалеть о прошлом, внутренне отпускает, онкология не нужна, она уходит. Другое дело, что привычка сожалеть о прошлом, она формируется долго, и она долго рассасывается. Все то, что мы запускаем в подсознание, оно крутится очень долго. Поэтому многие говорят, да я уже простила. Так, дорогая, ты простила, душа-то не простила. Вот отсюда и проблемы. Управление будущим – это и страх перед будущим, и неверие в будущее, и жесткие планы на будущее. Вот существует такая пословица «делить шкуру неубитого медведя». Человек предполагает, а Бог располагает. Когда человек имеет какую-то схему будущего, и когда он за нее жестко цепляется, он начинает бороться со всем ходом событий во Вселенной. Он начинает бороться с божественной волей. Поэтому идеалисты часто онкологией также болеют. Почему? А потому что он хочет, чтобы все было так, как он себе наметил. И когда это не получается, он начинает впадать в депрессию или в агрессию. И потом начинаются тяжелейшие заболевания. А просто не нужно вторгаться в божественную волю. Не нужно вторгаться в ход времени. Кстати, спешка – это один из признаков гордыни, причем очень опасный. Потому что тот, кто спешит, подгоняет время. Все идет естественным чередом. А тот, кто спешит, он хочет приблизить будущее к себе. Он начинает вторгаться и управлять будущим. Он опять же борется с божественной волей. Поэтому можно делать быстро, но при этом не торопиться. Потому что спешка и торопливость – это внутреннее состояние человека. Поэтому древние говорили – торопись медленно. То есть торопиться можешь, но внутри ты не имеешь права на спешку. Еще одно старинное выражение – спешка нужна при ловле блох. А народ мудр. Ну да. Что это означает? По мелочи при ловле блох спешить можно. А по главному, а это внутреннее, внешнее, мелочь – это внешнее. А главное – это внутреннее. Внутри спешить нельзя. Есть еще одна пословица, понимаете? Мы привыкли к расхожим штампам. На Бога надейся, а сам не плашай. И нам с детства это повторяют, и мы знаем только одно. Не плашай, не плашай, не плашай. То есть торжество человеческой воли. А тогда вопрос, а зачем надеяться на Бога? А знаете зачем? Когда человек надеется на Бога, в его подсознании возникает четкая схема приоритетов. Божественная воля первична, а человеческая вторична. И как бы что-то я ни хотел, я должен это делать, я должен добиваться, но получу я это или нет, определяет свыше Творец, воля Творца. Если же я рассчитываю только на себя, то я начинаю бороться с волей Творца. Она для меня уже не становится первичной. А когда клетка борется с организмом, пытается управлять им – рак. Поэтому пословица должна звучать так – надейся на Бога. Первое. Второе – на Бога надейся, а сам не плашай. Какие черты характера усиливают гордыню, а какие ослабляют? Но если говорить о времени как о фундаментальной величине, то неприятие божественной воли – это и есть то, что лежит в основе гордыни. Поэтому в основе гордыни лежит страх за будущее, плохие мысли о будущем, уныние, жесткая картина мира, когда человек хочет вот так, как он представляет все. Сожаление о прошлом, раздражение и неприятие настоящего. То есть вот эти все качества, они вот вроде бы умер близкий родственник. Человек, ну, так сказать, несколько месяцев в депрессии. Он не понимает, чем это кончится. Это не кончится просто так. Это потом кончится не только, может быть, болезнями, но и патологическими чертами характера. Потом вдруг он начнет на ровном месте переедать, или его потянет в секс, или в наркотики. Или он, у него всегда появится презрение к людям на ровном месте, и он ничего не может с этим поделать. А потому что он начал внутри бороться с божественной волей. Так вот, дисгармония по отношению к времени, она незаметна, но может достаточно сильно уродовать характер и качество человека, которое потом уже сложно преодолеть. А потом уже появляется и жадность, и зависть, и чувство превосходства, и... Что там, и блуд, и серебролюбие, ну то все те грехи, о которых мы говорим, это, как правило, следствие нашего неправильного отношения к божественной воле и к такой фундаментальной величине, как время. Сергей Николаевич, а почему талантливые люди, поэты, певцы, актеры уходят так рано? И что за рубеж такой для человека 37 лет, 42 года известный? Дело в том, что здесь, мне кажется, два момента. Первое – это люди талантливые, это люди с повышенной интуицией. Это пророки. Талантливый человек – это человек, который имеет повышенный доступ к подсознанию. Там, где видно будущее, он соприкасается с будущим, он соприкасается с высшими планами, и отсюда его талант. То есть талантливый человек, как правило, всегда немножко ясновидящий. Так вот, если общество погибает, то погибают пророки. Помните, Христос говорил, Израиль, побивающий камнями пророков. Если страна обречена на гибель, пророков не услышат или убьют. Не просто не услышат, а еще и убьют. Потому что эта страна не может измениться и принять божественную волю. И тот, кто божественную волю чувствует, он либо будет убит, либо умрет сам. Так вот, если взять Россию, Лермонтов, Пушкин и многие другие... Современные актеры. И современные. Они идут впереди, и программу уничтожения, самоуничтожения общества, они берут на себя и испытывают первыми. Поэтому они и погибают. Именно талантливые люди, они погибают. Это признак того, что ну вот бежит стадо. Если первые, так сказать, начинают погибать, падать в пропасть, то, наверное, следующее ждет такая же участь. Только эта пропасть незаметна, она на тонком плане. Поэтому талантливые люди погибают в обществе, которое движется к гибели. Это первое. Второе. Мы все говорим, как хорош ненормированный рабочий день. Захотел – работаешь. Не захотел – не работаешь. Счастье. Правильно? А другой пашет на заводе, отработал, пришел домой, упал. Разве это жизнь? Так вот, на самом деле, тот, кто работает четко по часам, он имеет возможность выключиться и забыть о работе. А тот, у кого график ненормированный, он носит работу с собой круглосуточно. И вот здесь как раз идет нарушение заповеди четвертой. Чти день субботний. Что это означает? Человек должен выключаться из работы. Я говорил, что если какой-то импульс повторяется, если наше желание, эта энергия повторяется, то возникает функция. Эта функция оформляется как привычка. Вот недавно в передаче «Что, где, когда» был задан очень любопытный вопрос. Что приходит как странник, потом ведет себя как гость и становится хозяином? И ответили правильно – привычка. Так вот, человек сначала привыкает работать. Это привычка, странник. Потом эта привычка становится гостем, то есть она уже никуда не уходит. А потом она становится хозяином. Так вот, когда человек работает постоянно, он постоянно начинает выбрасывать энергию. И выброс энергии может стать неконтролируемым. А именно талантливый человек отличается от неталантливого тем, что у него повышенный выброс энергии. И поэтому, как только он увлекается и начинает поклоняться своему таланту, остановить выброс энергии он не может, и он обречен. Судя по всему, это и произошло с Высоцким. То есть этот выброс энергии он даже искусственно поддерживал. Сначала через алкоголь, а потом через наркотики. И он знал, что он обречен, и он, его смерть совершенно закономерна. Поэтому те, для кого талант важнее любви, тот, кто не может пожертвовать своим талантом ради любви, они погибают. И это вполне закономерно.